Всем привет! Это подкаст «Экспекто Патроном» и его ведущие Аня Шур и Аня Красильщик. Мы записываем последний выпуск сезона. Напоминаем, что весь сезон мы говорили про рассказы, поэтому сегодня, естественно, мы тоже будем говорить про рассказ. Он будет немножко, этот выпуск, как нам кажется, утяжительный. Мы будем много читать. И к тому же это очень смешной рассказ, так что надеюсь, что вам понравится. Да, мы его тоже дочитаем до конца, как некоторые из вас просили. А еще мы хотим вас пригласить на встречу с нами. Настоящую, не онлайн. Живую. Живую, просто в одном пространстве. Пространство это называется ДК «Рассвет». Находится оно в Москве, в Столярном переулке. И встреча это будет 5 июля в пятницу в 1:00 дня. Пожалуйста, приходите. Но мы еще напишем про это в разных соцсетях и везде вам про нее расскажем. Да, очень-очень ждем. Это всегда для нас огромная радость с вами встречаться. Ну и в Zoom, конечно, тоже, но уж вживую это совсем другое дело. Так что ждем. Может быть, кто-то заметил, всегда находится какой-то въедливый слушатель или читатель, который замечает что-то нехорошее и тебе про это говорит. И обидно, потому что прав же гад. Так вот, может быть, кто-нибудь из вас заметил, что все рассказы, которые мы читали в этом сезоне, написали мужчины. Почему? Что, вот нету женских рассказов? А, Ваймая, да есть. Возможно, есть. Мы искали. Но плохо искали. Но нашли, к самому концу нашли рассказ, который написала... Опять русская писательница. Почему? Не знаю, почему. Ну, так вышло. Просто мы любим ее. Ее зовут Тэфи. Ну, то есть, как зовут? Ее, конечно, так не звали. Вообще-то ее звали по-человечески. Звали ее Надежда Александровна Лохвицкая. Между прочим, очень красивая фамилия. Красивая фамилия, но проблема в том, что у нее была старшая сестра, которая тоже была писательницей и поэтессой. И была известной довольно. Она не хотела по той же фамилии выступать. Ну и кроме того, как мы знаем, какой-то непонятной фамилии гораздо проще, чем женской. Проще раскрутиться, да? Но она, кстати, не знаю, не уверена, что дело в псевдониме, но она была безумно популярной. Даже были конфеты, которые назывались Тэфи. В общем, она была очень-очень-очень известной, публиковалась во всех журналах, и все знали это имя Тэфи. Кстати, что значит Тэфи, ты знаешь? Слушай, ну я читала ее версию, где она рассказывает очень смешно и длинно историю про то, как она выбирала псевдоним. Потому что, прости, она рассказывает смешно и длинно, потому что это рассказ. Да-да-да. Он называется «Псевдоним», и она там это рассказывает. Да, но совершенно не факт, что это так и было. Абсолютно. Про какого-то дурачка, которого звали Степан, а домашние звали его Стефи. И вот она, значит, подумала и выбрала себе псевдоним Тэфи. А потом в каком-то интервью ей журналист говорит, так вот этот ваш псевдоним, он же, наверное, из Киплинга. Она такая, ну, вообще-то нет. Но, с другой стороны, почему бы и нет? Ну да, из Киплинга. В Киплинге действительно где-то появляется такой какой-то персонаж Тэфи. Но что было на самом деле, мы никогда не узнаем. Ну вот, считается, что все-таки из Киплинга скорее. Реально. Что это она просто дурачилась. Мне больше нравится версия про какого-то Стефи, из которого она убрала «С». Но так тоже мило. Главное, что прилип он к ней, и все ее так и знают. Мало кто, думаю, знает ее настоящее имя. Рассказов у нее очень много. Но мы выбрали, естественно, один. Что нам оставалось? Мы выбрали много, но у нас другой формат. И называется он «Замен политики». Сели обедать. Глава семьи, отставной капитан с обвисшими, словно мокрыми усами и круглыми, удивленными глазами, озирался по сторонам с таким видом, точно его только что вытащили из воды, и он еще не может прийти в себя. Впрочем, это был его обычный вид, и никто из семьи не смущался этим. Посмотрев с немым изумлением на жену, на дочь, на жильца, нанимавшего у них комнату с обедом и керосином, заткнул салфетку за воротник и спросил, «А где же Петька?» «Бог их знает, где они валандуются», — отвечала жена. «В гимназию палкой не выгонишь, а домой калачом не заманишь. Балуют где-нибудь с мальчишками». Жрец усмехнулся и вставил слово. «Верно, все политика. Разные там митинги. Куда взрослые, туда и они». «Нет, миленький мой», — выпучил глаза капитан. «С этим делом, слава богу, покончено. Никаких разговоров, никакой трескотни. Кончено-с. Теперь нужно делом заниматься, а не языком трепать. Конечно, я теперь в отставке, но я не сижу без дела. Вот придумаю какое-нибудь изобретение. Возьму патент и продам к стыду России куда-нибудь за границу». «А что же вы изволите изобретать?» «Да еще, наверное, не знаю, что-нибудь да изобрету. Господи, да мало ли еще вещей не изобретено. Ну, например, скажем, изобрету такую какую-нибудь машинку, чтобы каждое утро в положенный час аккуратно меня будила. Покрутил с вечера ручку, а уж она сама и разбудит, а? Папочка, сказала дочь, да ведь это просто будильник. Капитан удивился и замолчал. Да, вы действительно правы, тактично заметил жилец. От политики у нас у всех в голове трезвон шел. Теперь чувствуешь, как мысль отдыхает. Подожди, а какого года этот рассказ? Чего это? Почему они вдруг от политики стали отдыхать? Слушай, но это 1906 год, и это довольно смешно, что они решили отдохнуть от политики, потому что вообще-то это, ну, середина революционного процесса. Вот это первая революция, не та, которая в 17 году, после которой наступила советская власть. А вот первая революция, она начинается в 1905, и она к 1906 еще не закончилась. То есть, когда они не говорят о политике, да, то это они либо, ну, как бы опасаются, потому что, естественно, уже власти в этот момент были сильно недовольны всякими там шумными людьми, которые чего-то хотели поменять. Либо это такая попытка, ну, знаешь, обывательская, ну, типа политика, это к нам не имеет отношения, какая-то политика. Вот, ну и, наконец, есть третий вариант, что просто глава семейства идиот. Дундук. Но они его, кажется, не обижают так. Ну, идиот, идиот, что бывает. В комнату влетел краснощёкий третьеклассник-гимназист. Чмокнул на ходу щеку матери и громко закричал. «Скажите, отчего гимназия, а не гимнафрика?» «Господи помилуй, с ума сошел. Где тебя носит? Чё к обеду опаздываешь? Вон и суп холодный. Не хочу супу. Отчего не гимнафрика?» «Ну давай тарелку, я тебе котлету положу». «Отчего кот лето, а не кошка зима?» Деловито спросил гимназист и подал тарелку. «Его, верно, сегодня выпороли», догадался отец. «Отчего?» «Выпороли, а не мы пороли», запихивая в рот кусок хлеба, бормотал гимназист. «Нет, видели вы дурака?» – возмущался удивленный капитан. «Отчего белокурый, а не черно-петухатый?» – спросил гимназист, протягивая тарелку за второй порцией. «Что? Хоть бы отца с матерью постыдился!» «Петя, постой, Петя!» – крикнула вдруг сестра. «Скажи, отчего говорят дверь, а не говорят «да сомневайся», а?» Гимназист на минуту задумался и, вскинув на сестру глаза, ответил. «А отчего панталоны, а не хам-купоны?» Жилец захихикал. «Хам-купоны! А вы не находите, Иван Степанович, что это занятно? Хам-купоны!» Но капитан совсем растерялся. «Сонечка!» – жалобно сказал он жене. «Выгони этого Петьку из-за стола! Прошу тебя, ради меня!» «Да что, ты сам не можешь, что ли? Петя, слышишь, папочка тебе приказывает выйти из-за стола. Марш к себе в комнату. Сладкого не получишь». Гимназист надулся. «Я ничего худого не делаю. У нас весь класс так говорит. Что ж я один за всех отдувайся? Ничего-ничего. Сказано, иди вон. Не умеешь себя вести за столом, так и сиди у себя». Гимназист встал, обдернул курточку и, втянув голову в плечи, пошел к двери. Встретив горничную с блюдом миндального киселя, всхлипнул и, глотая слезы, проговорил. «Это подло. Так относиться к родственникам. Я не виноват». «Отчего? Вино ват, а не пиво ват». Несколько минут все молчали. Затем дочь сказала. «Я могу сказать, отчего я вино вата, а не пиво хлопок». «Ах, душ, перестань хоть ты-то!» – замахала на нее мать. «Слава богу, не маленькая!» Капитан молчал, двигал бровями, удивлялся и что-то шептал. «Ха-ха, это замечательно!» – ликовал жилец. «А я тоже придумал, чего живузем, а не померзем, а? Это, понимаете, по-французски, живузем, значит, я вас люблю. Я немножко знаю языки, то есть сколько каждому светскому человеку полагается. Ну, конечно, я не специалист-лингвист». «Ха-ха-ха!» – заливалась дочка. «А почему дуб ровен, а не осина одинаково?» Мать вдруг задумалась. Лицо у нее стало напряженное и внимательное, словно она к чему-то прислушивалась. «Постой, Сашенька, постой минуту, как это?» «Вот опять забыла». Она смотрела на потолок и моргала глазами. «Ах да, почему сатана? Нет, почему дьявол? Нет, не так». Капитан уставился на нее в ужасе. «Чего ты лаешься? Постой, постой, не перебивай! Да, почему говорят чертить, а не дьяволить? Ох, мама, мама, ха-ха-ха! А чего папочка, а не... Пошла вон, Александра, молчать!» крикнул капитан и выскочил за стола. Это очень смешно. Я ужасно люблю всякие вот эти словесные штуки, словесные игры. Надо сказать, что вот про эту игру, в принципе, есть такая игра, называется «Почему не говорят?». Только они в нее слегка неправильно играют. А как надо? Ты просто говоришь загадку. Ты не говоришь, почему не говорят гимназия, а говорят гимнафрика. Ты просто говоришь, почему не говорят гимнафрика. А тот человек уже должен догадаться. Должен догадаться за слово. Гимназию. Mm-hmm. Но я про эту игру первый раз узнала в лингвистической школе. И там, конечно, мы, по-моему, ну, просто бесконечно в нее играли. А ты играл в нее когда-нибудь? Слушай, ну я в нее изначально не играла, но так у меня есть всякие занятия, которые с детьми делаю. Книжные. Мы читали этот рассказ и разбирали, и играли в эту игру. Но вы правильно играли все-таки с загадками? Мы играли, как ты говоришь, мы придумывали загадки. И у кого-то прям классно получалось, а кто-то на этом месте просто падает, и он не понимает как бы логику. Многие дети не понимают логику. А по-моему, это ужасно интересно. Так, ну что, сыграем? Давай. Ну, быстренько. Давай. Сейчас. А вот если подумать, сразу сложно. Сразу начинаешь думать, что же это? Сейчас, подожди, надо быстро. Почему не говорят Сонь-тушь? О, боже. Сонь-тушь. Угу. Но Соня — это может быть любое имя. Не совсем. Почему не совсем? Ну, потому что Соня может быть, конечно, любое имя, но есть такие имена в русском языке, которые как бы вместе ходят рядом с Соней. Есть еще парочка. Лиз? Нет, ну, Анька. Наташ? Ну, именины у всех у этих людей в один день. А, Верн. Так. Вер. И? Ность. Почему ность? Там же тушь. Вер-тушь. Вер-карандаш. Вер-краска. Вер... Тушь — это другой падеж, давай, неименительный. Я сдаюсь. Ну, ты вер, будем считать, что угадала, а это тел. Вертел. Слово вертел. А, тушь! А! Ну вот если бы я не представляла себе на конце мягкий знак, мне было бы проще. Ну, Анька. Хорошо, тогда я теперь загадаю. Я надеюсь, ты не угадаешь. Надносик. Надносик? Подротик? Сейчас. Надносик. Под... Подушка. Ха! Но вообще со мной сложно играть, Анька. Я очень азартная и очень люблю такие игры. Нет, я сейчас что-нибудь загадаю, что ты не угадаешь. Ну, давай. Кен-мух. Кен-мух. Что? Кен-мух. Ну, Кен... По-русски слово Кен? Это имя? Пишется по-русски. Кен-мух. Раз ты такая талантливая, я тебе ничего не скажу сама. Выбирайся, раз ты такая. Ну, кроме Барби комаров, я тебе ничего не могу предложить. Так, Кен-мух. Я не знаю. Я сдаюсь. Барбос. А, но это нечестно. Потому что слово должно быть целиком. А Барб — это не Барби. Барбиос. Барбиос. Барбиос — это не слово, нет. Я не признаю проигрыш. Ну, ладно. Сейчас, подожди, теперь я что-нибудь. А почему не говорят тройка-герцог? Как? Тройка-герцог. Почему не говорят? Тройка-герцог. Один граф, один виконт, один маркиз, три маркиз, три граф, три граф, три король. Три паш, нет, два подожди, паш. Подожди, вернись, ты была уже близка. Три граф, угадал. Параграф, вот, давай. Параграф, параграф, параграф, yes! Параграф! Yes! А какая у тебя любимая игра из словесно таких? Самая моя любимая игра — это скребл. Я очень люблю. Мы с тобой на даче играем в скребл с мамой и с папой. И папа очень хочет всегда выиграть. Ты выигрываешь или проигрываешь? Я нормально, я хорошо играю, но это всегда одинаковый сценарий. Папа начинает очень стараться выиграть, поэтому ему нужно избавиться от всех букв, поэтому он запарывает поле, выставляет какие-то дурацкие двубуквенные слова из остатков. Так нельзя. Ему главное, чтобы набрать эти несчастные 50 очков за то, чтобы от всего избавиться. А мама всегда проигрывает, но всегда безропотно проигрывает. А папа все время очень долго думает, что от всего избавиться, и уже становится всем скучно, потому что мы с ним 20 минут ждем, когда папа выставит все свои буквы. Но со мной, кроме них, никто не играет в скребл. Нет, с мамой, в принципе, я люблю играть в скребл. Анька, хочешь, я сыграю с тобой, но... Да, очень, у меня есть скребл. Хорошо. Я тоже люблю скребл, и я очень полюбила игру, которая называется Underwood. Ее недавно придумали. Она как скребл, только картами. Немножко другие правила, гораздо быстрее и динамичнее. А из таких словесных, ну, я даже не знаю, я вообще все люблю. Я люблю вот шляпу, я очень люблю, Валиас люблю. То вообще я все люблю. А знаешь, еще у нас была в детстве всегда игра, в которую мы все играли дома. Она называлась типография, но, по-моему, все ее знают как крокодил. То есть, когда ты берешь одно большое слово, из него сочиняешь очень много других слов. Ну, то есть ты его пишешь сначала в одну сторону. Она называется не крокодил. Крокодил — это еще другое. Другое? Крокодил — это как показываешь. А, нет, это другое, значит. Ну, она у нас называлась типография. Ты берешь слово, условно говоря, типография. Ну, из него пишешь много-много маленьких. Не обязательно маленьких, бывают иногда большие. Очень обожала. Да, я тоже тут очень любила. Да. Интересный факт. Главной передачей ток-шоу моего детства была передача «Звездный час». Там были разные всякие туры, но в последнем тебе и твоему последнему оставшемуся противнику давали это слово, и ты должен был составить из него максимум слов за одну минуту. И я, конечно, составляла дофигища слов. Естественно. И я мечтала о том, что я когда-нибудь попаду в звездный час и выиграю главный приз, а главным призом была, ты помнишь что? Нет. Поездка в Диснейленд. О, боже, Ванька. Кстати, интересный факт. Я только сейчас поняла, что я думала, что это называется Диснейленд. И я до сих пор думала, Диснейленд. Барбиос. И я хотела поехать в Диснейленд. А ты когда-нибудь ездила в жизни в Диснейленд? Я нет. Естественно, я не ездила в Диснейленд. Я не ездила туда никак в жизни. Я нет. Но я просто тупо на том месте, когда надо было подавать какую-то заявку, мне даже не пришло в голову просить кого-нибудь взрослых это сделать за меня. А у тебя вообще была идея, что можно реально подать заявку в телевизор? Мне это просто не приходило в голову. Ну, вот мне именно это не приходило в голову, но интересный факт 3. Так. Когда я перешла в новую школу, 7-8 класс, у меня в классе училась девочка, она потом стала моей лучшей подружкой, которая поехала в Диснейленд, потому что она выиграла. Вау. Да, она выиграла звездный час. Вау. И это реально было шоком. Да. Ну, у меня не было таких знаменитых друзей никогда. И в Диснейленд я никогда не ездила. Ну хорошо, подожди, Тэффи. Причем тут Тэффи тоже не была в Диснейленде. Читай ты теперь. Жильцу долго не спалось. Он ворочался и все придумывал, что он завтра спросит. Барышня вечером прислала с горничной 2 записки. Одну в 9 часов. От чего обни мать, а не обни отец? Другую в 11. От чего руб ашка, а не 99 копеек ашка? Это как твой барбиос, Ань. Барбиос. На обе он ответил в подходящем тоне и теперь мучился, придумывая, чем бы угостить барышню завтра. От чего? Да, тут важный момент, может быть, не все поняли, но жилец подкатывает барышни вообще как-то у них явно какие-то шуры-муры. Да. От чего? От чего? Шептал он в полудремоте. Вдруг кто-то тихо постучал в дверь. Никто не ответил, но стук повторился. Жилец встал, закутался в одеяло. Ай-яй! «Что за шалости?» — тихо смеялся он, отпирая двери, и вдруг отскочил назад. Идиот. Перед ним, еще вполне одетый, со свечой в руках, стоял капитан. Удивленное лицо его было бледно, и непривычная напряженная мысль сдвинула круглые брови. «Виноват», — сказал он. «Я не буду беспокоить. Я на минутку. Я придумал...» «Что? Что? Изобретение? Неужели?» «Я придумал. От чего? Чернила?» А не чер какой-нибудь другой реки. Нет, у меня как-то иначе, лучше выходило. А впрочем, виноват, я, может быть, обеспокоил. Так, не спалось, заглянул на огонек. Он криво усмехнулся, расшаркался и быстро удалился. Ну, в общем, это, конечно, рассказ про капитана, я считаю. Все остальные, они так, только декорации. Он главный герой, да, ты считаешь? Да, мне кажется, да. Да. И его ужасно жалко. Но, и, честно говоря, в целом этот рассказ, в котором, ну, нет никакой морали, он вообще не для этого. Он не поучительный, ничего, но в нем, конечно... Слава богу. Слава богу. Но вообще там какую-то мораль можно отыскать, честно говоря. Ну, отыщи-ка, пожалуйста, мне тут мораль. Это будет наша, что ли, такая игра. Я буду отыскивать мораль. Давай. В любом тексте. А я буду отгадывать загадки. Ага. Ну, где мораль? Мораль в том, что капитан невероятно закостеневший человек, которого все, что не входит вот в эту рутину, чудовищно пугает. Да, помнишь, вот когда этот его сын прибегает и говорит какую-то ерунду, но в принципе... Мне кажется, что его все живое просто пугает. Ну... Что-то веселое, жизнь какая-то, да, какое-то человеческое. Она его пугает. Ну, например, нет. Ну, и мне кажется, это еще вот просто, ну, что-то новое. Ну, что он просто вот так вот застрял. Поэтому мне кажется, что тут, ну, мораль в том, что даже если тебе что-то кажется непонятным, то можно все-таки попробовать включиться. И, может быть, даже у тебя получится. А мне еще, знаешь, про что кажется? Что тебе придумать? Еще про то, что смешное — это такой антидот, такое противоядие, что смешное — вообще смех и шутка, и то, над чем, не знаю, смеешься, оно, вот эта вот закостенелость, косность, знаешь, такие каменные изваяния, оно как бы разгоняет и оживляет, что оно приносит жизнь какую-то. И даже да. Этого абсолютно кретинского капитана, который, да, не понимает вообще ничего, что в этом смешного, и вообще говорит, ну дурак такой, дурень дураком. Его эта смешная игра, в конце концов, как будто бы пробуждает. Ну, как, не знаю, как будто ты от какого-то сна кого-нибудь пробуждаешь. Чем-то. Например. И так работает смех. Да. Правда, до этого толстокожего капитана шутки доходят медленно. Ну, видишь, к ночи дошло как раз. Но к ночи дошло. Да, так что мы очень-очень рекомендуем вам читать Тэффи, потому что это очень поднимает настроение. И, в общем, действительно, смех — это лучшее лекарство вообще от всего. Я познакомилась на днях с нашей слушательницей по имени Фима. Она нас очень давно слушает, и так как мы с ней лично познакомились, это было очень смешно. Ей, может быть, было не очень смешно. Она просто на меня смотрела и говорила: «Я просто не могу поверить. Я просто не понимаю, как это возможно. Ну, понимаешь, я же всю жизнь слушаю твой голос, а теперь я тебя вижу, и ты тут рядом сидишь». Потом, значит, проходит 2 часа. «Ань, я все еще не могу поверить, нет». Ну, в общем, короче говоря, у нас есть слушатели, которые выросли на наших подкастах, и, например, Фима. И Фима, я ее попросила записать рекомендацию, она записала. Очень классную рекомендацию, давайте ее послушаем. Привет, меня зовут Фима, мне 10 лет, и я бы очень хотела рассказать про один комикс под названием «Амулет», написала его Кадзуки Буиси, и в нем 3 комикса, мне очень нравится его читать, я всем советую прочитать его. Да, я, конечно, не читала такой комикс, но большое спасибо, и ужасно интересно было бы на него посмотреть. Ну что же, это был последний выпуск 5-го сезона. Ой. 6-го уже. Это был последний выпуск 6-го сезона. Следующий будет 7-й. Мы к нему уже начали готовиться. Вот. Но о чем он будет, мы вам не скажем, конечно же. Мы вам желаем хорошего лета. Мы вам желаем, чтобы все было хорошо. Мы вас любим. Мы вас ждем на нашу встречу, которая будет 5 июля в ДК «Рассвет» в Столярном переулке в городе Москва. В 1:00 дня. Пишите нам письма. Мы вас обнимаем. И Аня сейчас скажет, с кем мы вместе делали этот выпуск и вообще весь этот сезон. Да, вообще огромное всем спасибо, кто нас слушает. Мы всегда относимся к любой записи и к любой подготовке к нашему подкасту как к абсолютной радости, в том числе потому, что делаем его с самыми прекрасными людьми. Мы благодарим нашу редакторку Ирку Литеевскую, нашего звукорежиссера Алису Сливинскую, нашего расшифровщика Кирилла Гликмана, нашего фактчекера Саню Бабицкую и, конечно, нашего композитора Михаила Сарабьянова, чей джингл мы так любим и слушаем каждый раз. Каждый день. Каждый день. И еще отдельное спасибо композитору Ване Бушуеву, который в нескольких выпусках написал для нас просто фантастическую музыку. А еще, конечно, на самом деле, в разработке и производстве подкаста участвует еще куча народу. Например, у нас есть 2 обложки. Одна у нас в приложении «Радио Арзамас», ее нарисовала Соня Ступенкова, а другая, похожая, но другая, у нас в приложении «Гусь-гусь», ее нарисовала Анастасия Акимова. Еще, например, когда вы видите название нашего подкаста без ошибок, это потому, что это прочитала корректор Даша Гоголева. А когда вы видите наши рилсы, где мы с Аней говорим невероятно умные вещи. О, да. В основном всякие глупости. Это сделала Аня Самоцкая. А еще, когда вы видите в соцсетях посты про то, что у нас подкаст вышел, или что у нас встреча будет, или еще что-нибудь, это делает наша СММ-редакторка Настя Шавека. А если, например, вы слышите про «Гусь-гусь» и читаете про него в СМИ, и слышите про него у каких-то других людей, и вообще он появляется везде, это потому что у нас есть маркетинг-директор Марина Перфилова. А еще у нас есть дизайнер Мария Касаткина, которая делает так, что вы видите, например, как мы с Аней вместе с каким-нибудь Достоевским появляемся на обложках и так далее. В общем, это я все к тому, что наверняка я все равно кого-то забыла, потому что невозможно. Очень много людей, которые делают так, чтобы вы слушали наш подкаст, и всем им огромное спасибо.